всех континентов народы земли сплотились единою церковью. Грузины, армяне, осетины, цыгане, все братья они во Христе. Грузины, армяне, осетины, цыгане, все братья они во Христе. И черная раса, и белая раса, мы все соединены Христовой семьей. Эстонцы, литовцы, латвийцы, малайцы шагают в едином строю. Эстонцы, литовцы, латвийцы, малайцы шагают в едином строю. Христос пострадал на кресте и за нас. Он любит цыганов последний час. Придите, цыгане, последнее время, пока не закрылась благодать. Придите, цыгане, последнее время, пока не закрылась благодать. В всех континентах народы земли сплотились единою церковью. Друзья из Волыни, Закарпатья, Буковины шагают в едином строю. Друзья из Волыни, Закарпатья, Буковины шагают в едином строю. Призваны Богом мы все, Его дети, единые взгляды божественных стран. И черная раса, и белая раса, мы встретимся в всех небесах. И черная раса, и белая раса, мы встретимся в всех небесах. Приди же на землю, Спаситель, ты сам, и всех нас скорее возьми к небесам. Мы ждем тебя с верой и любим сердечно, хотим тебя славить всегда.